Глава 12. Начать я решила с Армана, как самого перспективного кандидата в ночные визитеры. Мне как-то с трудом представлялось, чтобы огромный Бальт играл в подобные игры. Такой скорее схватит, закинет на плечо и унесет, куда ему вздумается. Убедившись, что высшие потихоньку расходятся по парку в компании ведьм, я без промедления направилась к светловолосому инквизитору. Увы, демон был не один. Рядом с ним сейчас стояли двое товарищей. «Ты что-то хотела, ведьма?» На меня обратились сразу три пары жутких мерцающих глаз. «Да», — я мило улыбнулась, молясь, чтобы улыбка не вышла больше похожей на вымученную. «Познакомиться поближе. Я ведь вас совсем не знаю». Я смотрела исключительно на Армана, игнорируя остальных. «Знакомство с тобой обычно плохо заканчивается». Выше окинул меня леденящим взглядом бирюзовых глаз, явно намекая на произошедшее на балу. «Ты слишком непочтительна и спесива». Остальные два демона, кажется, думали так же, судя по мрачным взглядам, которыми меня наградили. «Черт, неужели я ошиблась? И это не он?» «Ладно, попробую иначе». Я выпустила силу, как мне казалось, немного. Все же я давно ею не пользовалась и сейчас не хотела ошибиться. «Надеюсь, тебя научат смирению», — начал было Арман, зло сверкнув глазами. «А вот потом мы поговорим. Я не любитель подобных развлечений, знаешь ли». Выше вдруг застыл, и зрачки его странно расширились, затопив на мгновение бирюзу. Вот оно, началось. «Впрочем...» — мужчина, наконец, отмер, только глаза стали совсем жуткими, как будто он пытался сбросить мое наваждение и не мог. «Пожалуй, это не такая плохая идея. Познакомиться с тобой ближе». Под недоумевающими взглядами своих товарищей, явно не понимающих, с чего вдруг Арман резко передумал, Высший схватил меня под локоть и потащил по дорожке, ведущей вглубь парка. «Милостивая Брана, неужели я все-таки перестаралась?» «Отпустите меня!» Стоило нам скрыться из виду, я дернулась в крепкой мужской хватке, но добилась лишь того, что меня вдруг резко развернули и впечатали спиной в какое-то дерево. Выше навис надо мной, яростно сверкая глазами. «Пытается бороться с моей силой». С ужасом поняла я, мечтая лишь об одном — испариться, скрыться, исчезнуть. Если он поймет, что я воздействовала на него специально, мне точно не сдобровать. «Что ты со мной сделала, ведьма?» — прорычал демон, впиваясь взглядом в мое побледневшее лицо. «Отвечай, когда с тобой говорит Высший!» «Демон?» — захотелось мне съязвить в ответ. Не иначе, как это нервы. Да, точно, они. По спине пробежала волна запоздалого страха. Что же делать? Разве что попробовать выдать это за досадную случайность. Я не знаю, правда. Мне даже не пришлось ничего изображать. Голос и так дрожал от волнения. Я просто хотела познакомиться с вами и сказать спасибо за подвеску. Я робко взглянула в перекошенное яростью лицо мужчины. Какую еще подвеску к чертям? «А разве не вы подарили мне ее?» Я потупила взгляд, понимая, какой идиоткой сейчас выгляжу в его глазах. Плевать, лишь бы поверил. Взгляд Высшего все-таки оторвался от моего лица и медленно опустился вниз, туда, где в глубоком вырезе платья, начисто вздымающейся от волнения груди, лежала, поблескивая, золотистая жемчужина. Некоторое время он задумчиво рассматривал ее, а потом вновь поднял глаза на меня. «Не я». И, кажется, на этом нам стоит закончить нашу прогулку. Меня отпустили так же резко, как до этого прижали к дереву. «Держись от меня подальше, ведьма, если не хочешь проблем», бросил Арман на ходу, стремительно удаляясь прочь. Демон ушел, а я все стояла, не в силах отлепиться от дерева, вновь взяв силу под контроль. Что же только что произошло? Я не совсем понимала, просто чувствовала, что что-то упускаю из виду, что-то в его поведении... или словах. Сбросив с себя наваждение, я торопливо зашагала по направлению к замку. «Пусть в этот раз мне не повезло», — думала я, быстро идя по дорожке. «У меня остаются еще двое». Вторым, кого я хотела найти, был Хейден. Но его, как назло, нигде не было видно. Неужели и здесь я ошиблась, и он ушел с кем-то из девушек? Я настороженно оглядывалась по сторонам, чтобы случайно не столкнуться с Кайденом, и вздохнула с облегчением. Этот Высший был здесь, но в данный момент он обхаживал Луизу. Или она его. Судя по тому, как ведьма висела у него на шее, пока мужчина, не стесняясь, прижимал ее к себе, в ближайшее время Кайдену будет чем заняться. Вот и отлично. Я даже почувствовала себя немного лучше. Здесь, на свежем воздухе, давящая мощь высших ощущалась не так явственно. По крайней мере, виски не ломило от боли. А еще я с удивлением отметила про себя, что начала вести себя с инквизиторами более раскованно, уверенно, более дерзко. «А что, если так на меня повлиял тот ритуал в пещере?» — подумала я как раз в тот самый момент, когда заметила Хейдена, выходящего из темной беседки. Спеша к нему, запоздало подумала, что вряд ли он сидел в ней один, но сворачивать было уже поздно. Высший заметил меня и теперь ждал, цепко следя за каждым движением темно-серыми глазами, в которых плескалась откровенная злость. «На меня? И что его так разозлило?» Захотелось развернуться и позорно сбежать, но я все же заставила себя продолжить движение вперед, одновременно выпуская силу. Самую малость, меньше, чем с Арманом. «Добрый вечер», — я улыбнулась высшему. «Добрый вечер. Тебя зовут Мадлен, я правильно запомнил». «Да», — я внутренне возликовала. «Он знает мое имя? Хороший знак, наверное». «Ты что-то хотела мне сказать?» «Милостивая Брана. Почему эти высшие не хотят мне помочь? Ни Арман, ни Хейден». Конечно, хотела. Спросить, не он ли приходит ко мне по ночам, но... Нет, нужно как-то иначе. Для начала просто прощупать почву. «Да, я хотела спросить, если позволите». Я мучительно кусала губы, селись придумать причину. «Ну же, не бойся, спрашивай». Поторопил меня высший, и, подняв взгляд, я с удовлетворением отметила, что злость из его глаз исчезла, и сейчас в них горел интерес. «Могу ли я узнать смысл ритуала, который над нами провели? Он напугал меня. И ведь ничуть не соврала, говоря это». «Мне жаль, Мадлен, но вам еще рано знать, в чем его суть». «Рано? Почему?» — Высший покачал головой. «Узнаешь, но не сейчас. Что-то еще?» «Выпустить еще талику магии? Нет, он может заметить». «Да, вам знакома эта подвеска?» — выпалила я и застыла в ожидании ответа. «Ну же, пусть это будет он. Кажется, по сравнению с другими он более человечен». «Красивая и очень тебе идет. Но нет, я вижу ее впервые». Хейден оставался абсолютно невозмутимым. «Почему ты спросила?» «Я... Впрочем, неважно. Ну, тогда я, наверное, пойду». Я незаметно спрятала свою силу обратно. «Иди». Глаза Хейдена вновь смотрели на меня слишком пристально, подозрительно, как будто он видел меня насквозь. Кивнув, я поспешила убраться прочь, пока он не устроил мне допрос. Кажется, я что-то упустила. Вновь. Потому что я и сама не верила, что тот, кто мне нужен, громила Бальд. Но поверить все равно стоило. Бальда я нашла, когда бархатная ночь уже рассыпала по небесному своду блестки серебряных звезд. Высший был один. И просто сидел на каменной скамье, мрачно глядя перед собой. Я невольно поежилась. Кажется, на него мне понадобится больше силы. «Доброй ночи!» — вежливо поздоровалась я, одновременно выпуская силу и в нерешительности застыв перед ним. Мужчина был настолько крупным, что даже сидя, его глаза находились почти вровень с моими, синие, с тлевшими внутри багряными всполохами опасного пламени. Демон в упор смотрел на меня и просто молчал. «Прекрасно. Просто прекрасно. Я добавила еще силы. Больше, чем когда-либо. И снова ничего». Молчание тем временем затягивалось. «Тебе чего?» Раздалось ровно в тот самый момент, когда я решила было, что мне пора уходить. «Я... Просто я... Хотела...» «Иди-ка ты, малявка, отсюда. Я предпочитаю женщин постарше и поопытнее». Бальд хмуро смотрел на меня, а я не знала, то ли мне рассмеяться, то ли заплакать. «Это не он. Тоже не он!» «Я ясно выразился!» Высший начал медленно подниматься, нависая надо мной опасной темной скалой. Найдя в себе силы кивнуть, я бросилась прочь. И лишь оказавшись от жуткого демона на значительном расстоянии, перешла на торопливый шаг, а потом и вовсе пошла медленнее, приложив ладони к заолевшим щекам. «Почему сила на нем не сработала?» Растерянно думала я. «И что теперь делать?» Парк казался безлюдным. Видимо, и высшие, и сестры уже отправились в замок, что было мне только на руку. Хотелось просто побыть одной и подумать, не возвращаться в громаду давящих каменных стен замка. Хоть на какое-то время обмануться, вновь чувствуя себя абсолютно свободной, счастливой. Я скорее почувствовала, чем услышала, что за моей спиной кто-то есть, и застыла на месте, не в силах заставить себя повернуться. «Ты искала меня, жемчужина».